Глава 12. Среда, 21 апреля. Утро. Камчатская область, Приморский. Когда я был маленьким, а по радио передавали сигналы точного времени, то частенько переживал за жителей Камчатки. Дикторша спокойным голосом перечисляла города, уводя все дальше к востоку. В Чите – 21, во Владивостоке и Хабаровске – 22, в Южно-Сахалинске – 23, в Петропавловске-Камчатском – полночь. Вот, думаю, бедные, вечно у них темно и спать пора. Потом я, конечно, разобрался в часовых поясах, но сожаление о жизни на краю света, куда только самолетом можно долететь, осталось. Правда, Северный Транссиб упорно строится. По железной дороге от Архангельска через Воркуту, через Уренгой до Дудинки и Норильска поезда уже ходят. В новостях вчера передавали, магистраль от Якутска к Охотску и Магадану и дальше к дамбе Пенжинской ПС прокладывается с опережением графика. Остается дотянуть пути до Петропавловска-Камчатского и... Суровые камчадалы, пропахшие вулканическими испарениями, воротя носы от надоевшего аэропорта Елизово, выйдут у новенького вокзала. Усядутся в купе скорого поезда Петропавловск-Камчатский-Москва и двинут на запад, к полузабытой родне. А в их багаже будут стукаться круглыми боками трехлитровые банки, доверху набитые отборной зернистой икрой. Улыбаясь, я прогулялся по пристани. Вдалеке чернели подсплывшие туши ясеней добореев, стреноженных швартовыми. На близком горизонте дыбился заснеженный конус Вилючинского вулкана. А прямо передо мной, у причальной стенки, покачивались на мелкой волне ракетные корабли-экранопланы проекта «Сапсан». Гражданских в порту, кроме нас, командированных по линии КГБ, я и не приметил, сплошь флотские. Это было как строгое напоминание, для нас, впрочем, привычное. Городок Приморский и по-другому звался – Петропавловск-Камчатский, 50. Наш экраноплан отбуксировали к отдельному пирсу. Пусковые установки «Ониксов» уже сняли с его округлой спины. И теперь лишь двухствольные пушчонки Гэша грозили врагу – в носу и на корме. Или в хвостовой части, как правильно сказать. Если сзади вздымается здоровенный киль с рулями высоты и направления, а по бортам вытягиваются крылья, пускай и скромного размаха, то это морской корабль или воздушный? Я кривовато усмехнулся, поскольку мог сравнивать. Видывали мы экраноплан первого поколения? Видывали. Обшарпанный лунь, он же Каспийский монстр, гнил на берегу у Дербента, позабыт-позаброшен. Горбач навредил армии и флоту куда разгромнее Хруща. Но это в Гамме, полез в гору мой тонус, а у нас, слава богу, Альфа. Или слава мне? Насмешливо фыркнув, я зябко передернул плечами. Плюс 5, однако. Как в холодильнике. Местные кряхтят, довольно щурясь. Теплынь. Ага. Ладонями я погрел уши, а когда отнял руки, уловил позывные звезды Кэтс. Они неслись откуда-то со средней палубы Сапсана. Видимо, свободные от вахты ставили программу на повтор. Фибры моего нутра, понимающе резонировали. Сам трижды смотрел и пересматривал. Нестерпимый блеск голого жесткого солнца и провальный мрак резких, точно лезвием исполосованных теней. Черный ветер пространства. И, мороз по коже, рептильное лицо чужого. Хоть грации и ругают своего режиссента, в профессионализме Левицкому не откажешь. Снято мастерски, а смонтировано и вовсе талантливо. Главное – вериться во всё до жути, до головокружения. В наше-то время, когда Исидис легко выдаст смоделированную картинку за истинный реал. Слава Наташа. Недаром вся Европа с Америкой на пару на ушах стояла, покупая и перекупая звездный репортаж. Говорят, Кристо Макколлиф встречали в Вашингтоне как Гагарина. Впрочем, ведь именно Штаты во время ОНО так и не пригласили майора Гага. Обаятельная улыбка космонавта номер один запросто аннулировала бы все усилия чернушной пропаганды. Зато шикарные снимки Риты и Талии, распустивших волосы в невесомости, попали на обложку журнала «Тайм». А интерсеть переполнилась фотками обеих, анфасы в профиль. Самые последние с аэродрома «Юбилейный». Не успел Буран, подбросивший телевизионщиков до земли, сесть, еще горячий, потрескивавший остывающими плитками теплозащиты, как набежала орда журналюк. Разумеется, мы с Инной и сами не утерпели, помчались back to the USSR, только встречали героинь космоса на выезде с аэродрома Чкаловский. У меня, лишенца, отобрали все пропуска. Ритка взахлёб делилась впечатлениями, время от времени мутузя меня, сидевшего за рулем, от избытка чувств или недостатка слов. А Наташа то и дело перебивала ее, выкладывая свою версию. Подъезжая к Малаховке, обе умаялись. Мы их хорошенечко попарили в баньке, полуживых затащили в дом, где на них напали Юля с Лией. Ну и что? 3 дня звезды Кэтс активно ленились, отъедались, отсыпались, регулярно нарушая режим сна в течение ночи. А теперь уже Инка с Наташкой, как велел жребий, вылетели в Северо-Курильск. Готовиться к погружению на батискафе «Пионер» в Курильский жёлоб. «Бездна Тускаруре» – так называлась новая передача. «Шеф!» – заорал Киврин, белозубо скались из люка на крыше Сапсана. «Реактор стоит как вкопанный, Корнеев с Вайткусом доделывают обвязку. Так что завтра можно вылетать, то есть отплывать, короче, сваливать. Импульсаторы?» – фыркнул я вопросительно, задирая бровь. «Присобачены. Преобразователи?» «Мы их на нижней палубе того, приэтовали. Отражатели?» «Пришпандорины, фурычат в штатном режиме». «Осталось тебя на курсы русского языка записать», – брюзгливо покривился я, глядя снизу вверх на пилон с мотогондолами. На Луне стояло по 8 турбореактивных НК-87, а Сапсан оборудовали всего 6 двигунами. Зато какими? Биротативными, турбовинтовентиляторными НК-93. Мощность у них в 1,5 раза выше, а топливо жрут втрое меньше. Главное, что дальность под 6000 километров. Как раз хватит до Табетиуа. «Ладно, товарищ Киврин», – вздохнулось мне. «Слушай мою команду. Поплывёшь, полетишь без чуткого руководства. Вайткуса прихвати. Румуалдыч всю жизнь мечтал на коралловом атолле позагорать. Витёк тоже пусть сходит. Больше народу дать не могу, местов нет. На Сапсане 4 мичмана службу несут и 7 офицеров. Ракеты мы сняли, 3 офицера долой. Займёте их каюты и счастливого полёта плавания». Рот Володьки растянулся не то что до ушей, а до затылка, по-моему. Вот не разумею я этих замов. На них ответственность перекладывают. Они сияют, как начищенные. «Есть!» – возбуждённо завопил Киврин, прикладывая руку к непокрытой голове. «Так точно, шеф! Бузде!» «Скройся с глаз!» – буркнул я и, видать, малость переборщил с желанием. Володька с глухим треском провалился в люк, под гулкий инфернальный гогот экипажа. Тот же день, позже. Тихий океан к востоку от острова Аникатан. Борт Д.Э. Богатырь. Судно обслуживания полностью подходило его имя. Вымахав в длину метров на 200 с чем-то, «Богатырь» вписывался в размеры старой китобойной базы. Даже наклонная площадка слипа имелась на корме, а выше задиралась P-образная балка мощного крана. Пока что батискаф «Пионер» возлежал на посадочных полозьях, занимая весь ют, от надстройки до уклона слипа, 40 метров однако. Размалёванный тёмно-розовыми и белыми полосами, батискаф был овальным в разрезе, и эта приплющенность по вертикали как бы сближала его с китами, придавая обтекаемому корпусу живой оттенок добродушия. Внутри «Пионера», залитые сферопластиком, сцепились 4 титановые сферы рядком, выглядывая за борт толстенными, даже не иллюминаторами, а смотровыми окнами из прочнейшего стекла. Инка уже сидела внутри, за сквозистым выпуклым полушарием, и радостно махала мне. Я оперся руками о скользкую стеклянную округлость и заглянул внутрь. Улыбающиеся Инкины губы дрогнули, пригашивая радость, но тотчас же расплываясь в ласковости. Почуяв мою тревогу, возлюбленная приложила ладони изнутри, напротив моих пятерней, и погладила их сквозь прозрачную толщу. «Да вы не волнуйтесь», – послышался голос пилота за спиной. «Машинка надёжная, проверенная. Я на ней дважды в бездну Челленджера опускался, и хоть бы что». «Успокоили», – хмыкнул я. На корме стало людно. Светились богатырские спецы, а пилот, расшаркиваясь перед Наташей, приглашал её на борт. Талия послала мне воздушный поцелуй и живо поднялась на покатую палубу «Пионера». Одарила всех улыбкой и скрылась за люком маленькой рубки. Следом забрался глубоководник, бритоголовый и зубастый, подгоняя Левицкого. «Приготовиться к погружению!» – разнеслась команда, дрожа металлическим призвуком. Все были заняты, действуя без суеты и спешки. И только двое любопытствующих бездельников путались под ногами. Я и Каплан, сбежавший из Москвы на Курилы, лишь бы зря не волноваться. «Что, Борис Соломонович?» – заговорил я, бодрясь. «Неспокойно?» «Ой вы, Михаил Петрович!» – длинно вздохнул главред. «С чего тут будешь спокойным? Глубина, как космос, ещё не ясно, где опасней. Вот вернутся девчонки, и я буду радоваться рейтингам. А пока жду, терплю и тайком глотаю таблетки. Дать? Успокаивающее, на травках». «Да нет», – вежливо улыбнулся я. «Спасибо». «Понимаю», – грустно покивал Каплан. «Знаете, Михаил Петрович, я ведь старая акула пера и гиена телекамеры. А теперь ещё и аллигатор клавиатуры, хе-хе. Много чего повидал, многих пережил. Вот, недалёкая интеллигенция хвалит хрущёвскую оттепель. Да ведь то обманка была. Нам вдохновенно врали. Критики Сталина жидко испражнялись своими вонючими чернилами на вечную и добрую память о вожде. И мне, знаете, приятно, что на самом верху начали таки говорить правду. Лучше поздно, чем...» Он задумчиво пожевал губами, рассасывая пилюльку. «Честно скажу, не знаю, стоит ли возвращать Волгограду фамилию Иосифа Виссарионовича. Но вот площадь Сталина в Новомосковском районе – это здорово. Это справедливо. Бывали там, видели памятник? В Учетиче работа. Скульптор умер, но дело его живет. Я к чему все это? Понимаете, Михаил Петрович?» «Миша», – улыбнулся я. «Просто Миша». «Понимаете, Миша?» Каплан слабо отзеркалил мою улыбку. «Думаю, вижу, до мира полудня нам еще далеко, но уже разведнелось. Утро, Миша, утро настало. Мне ли не знать? Помните, какие обсуждения шли по реформе образования? Буря, гром и молнии. Я тогда тоже спорил, пытался перекрикивать самых голосистых. Чего вы развопились, надсаживаюсь. Дети как учились 10 лет, так и учатся. По тем же учебникам. Просто учителей подняли повыше, платить стали побольше. А в пединституты сейчас нехилый конкурс, как моя внучка выражается. В педвузы берут тех, у кого за душой ярко выраженный педагогический талант. Разве это неправильно? Разве наши с вами дети недостойны того, чтобы уроки вели учителя высшей квалификации? «Помню», – фыркнул я. «Вой стоял, как вонь». «Да», – зажмурился Борис Соломонович. Впрочем, все тогдашние заголовки, вроде «Вторая культурная революция», отличались, на мой взгляд, излишней крикливостью. А самое интересное, он стыдливо хихикнул. До меня лишь спустя годы дошло, какую колоссальную работу провернул Юрий Владимирович. Мы становились свободней, не растеряв ни равенства, ни братства. Наши звезды стали чаще выезжать за границу. А сколько у нас новых авторов появилось, вокально-инструментальных ансамблей, художников. Но ведь Глафлит никто и не думал закрывать. Любую книгу, песню, фильм или полотно обязательно пропустят через фильтры худсоветов. А как же? Свобода творчества допускает детскую порнографию или там половые извращения? Значит, надо отмыть эту свободу от грязи, выстирать и высушить. Помолчав, пожевав губами, он продолжил вполголоса. Лет 10 назад это началось. Да нет, раньше. Политика гласности. Никаких указов в «Правде» или в «Известиях» не печатали. Помню, нас тогда, редакторов, режиссеров и прочих худруков, собрали в Кремле. И Андропов негромко так, доходчиво внушал. Творчество – это важнейший культурный ресурс. Это бескровное оружие в борьбе с империализмом. И победы нужно одерживать мягкой силой. «Гласность», – хмыкнул я невесело. «Помню, как же. Газеты стали на диво интересными. Я тогда только за рубежом брал в киоске. Да неделю. Ну, комсомолку еще. А потом смотрю, и труд расхватывает, как горячие пирожки. И Красную Звезду, даже сельскую жизнь». «Да-да-да», – со смехом подхватил Каплан. «А я-то во всем этом варился, можно сказать. От нас как раз всеобщее вещание отпочковалось. На Шабловку переехало. Ох, и суеты было. Им только года через два настоящую Шуховскую башню выстроили. 350 метров. В 20-х-то при Ленине металла не хватило на полноценную вышку. Шабловцы просто горели энтузиазмом. Да мы и сами тогда раскрутились. Раньше, знаете, я ходил на работу, а в те годы бегал. Ах, какие мозговые штурмы мы затевали. Какие идеи воплощали. Поле чудес, последний герой, орел и решка. До сих пор жалею, что не успел зазвать Абу, распалась группа. Зато как гремела Куин в Лужниках. Как выкладывался Фредди Меркьюри. Хоть уже и болел тогда, исхудал весь. А во Дворце съездов надрывался Майкл Джексон. Он с Москвы, по-моему, и начал свое мировое турне. Как без его. Dangerous World Tour. И хоть кто-нибудь имел понятие, под каким строжайшим контролем все происходило. Насколько въедливо, дотошно проверялись и перепроверялись сенсации в прессе. Помните, как в Ленинском университете миллионов грамотно препарировали архипелаг ГУЛАГ? А как тонко высмеивали солженицынские перлы? И ведь никто не видел телевизионные закулисья изнутри. Не ведал, чего нам стоило вернуть доверие зрителей. Но сейчас я доволен. Почти счастлив. Если бы еще о девчонках не тревожиться. «Аналогично», – фыркнул я невесело. «Погружению», – рявкнули динамики. Заворчала могучая лебедка, натягивая тросы. Пионер чуть приподнялся над палубой, черкая полозьями. Наташа с Инной истово замахали в обзорное окно, старательно лучась. Прибежала Рита, бросив свой пост модератора, и замахала обеими руками, закричала. «Пока, пока!» Экипаж батискафа ее не слышал, но понял. Девичьи улыбки за иллюминаторами зацвели еще пуще. Пионер заскользил по слипу и погрузился в холодное море. Волнение было не сильным, но стоило цепиться стропом, батискаф закачало. Тросы пошли вверх, качаясь вислыми маятниками, а глубоководный аппарат плавно скрылся под водой. Минуты не прошло, как розово-белая тень стала смутным пятном, постепенно растворяясь в биении волн. Тот же день, чуть позже, курильский жёлоб – борт батискафа «Пионер». Наташа, не отрываясь, осмотрела за борт. Чернила, тушь. Прожектора высвечивали воду, надиво прозрачную, но ничего, кроме планктонного снега да огромных креветок, не попадало в скрещение лучей. Надо же! Каких-то полчаса назад Эдуард II бодро отрапортовал по ультразвуковой связи. «Готов к погружению, отпускайте». И вот уже... Талия бросила взгляд на глубиномер. Мерцавшие малиновые цифры складывались в 3810 метров. Батискаф оскользил вниз, будто пикируя. Солнечный свет пропадал быстро. Серо-зелёные краски меркли на глазах. Вода наливалась мраком бездны. Смешно, конечно, говорить о бездонности, когда до этого самого дна считанные километры. Но хихикать можно наверху, на суше или на палубе. А здесь, в титановой скорлупе, поглощённой влажной тьмой, смеяться как-то не тянет. Оттикало четверть часа. Коротко прошипел кислородный соленоид. Замигал зелёный огонёчек. И громкоговоритель сказал металлизированным голосом. «Пионер, это суша. Проверка связи». Пилот подтянул микрофон и забубнил, шаря глазами по панели управления. «Суша, это Пионер. Глубина 4760 метров. Скорость погружения 1,8 метра в секунду. Системы жизнеобеспечения работают штатно». Сообщение пронизало воду со скоростью звука. И вот донёсся отклик. «Повторите». Эдуард II дисциплинированно докладывает во второй раз. А Эдуард I ословело пялится в переднее смотровое окно, за которым падает и падает белый планктонный снег. Полное впечатление, что ночная метель утихает за ветровым стеклом такси. «Левицкий!» – грозно прошипела Наталья. «Слева!» Режиссента сильно вздрогнул и схватился за камеру. В окне по левому борту распускал щупальца кальмар, розовый как поросёнок. Головоногий опускался с той же скоростью, что и батискаф, будто утоляя любопытство. Экая зверюга в наших краях. Пилот оглянулся. «Снял? Молодец. Даю водную». «Ой», – спохватилась Инна. «А давайте мы вас заснимем. И водную на камеру». «Ну», – оробел Эдуард II. «Левицкий». Фиолетовый блик объектива отразился в зрачках глубоководника. «В общем», – промямлил пилот, но собрался, выдохнул и заговорил в обычной лёгкой манере. «Курс у нас простой. Идём на дно. Только у нас не прогулочная экскурсия. Дело вот в чём». Все слышали про Марианскую впадину, а самое её глубокое место названо бездной Челленджера. Со дна этой бездны до поверхности Тихого океана, ну, если верить беспилотному подводному зонду Кайко, смастерённому японцами, то он намерил 10 километров 911 метров. Почему я так подробно всё рассказываю? А потому что наш советский беспилотник «Витязь Д» спускался в Курильский жёлоб на ещё большую глубину – 11 140 метров, в бездну Тускароре. Вот туда-то мы и направляемся, к самой глубокой точке поверхности Земли. Учёные-океанологи предполагают, что бездна Тускароре образовалась 5 ноября 1952 года. Тогда на дне Курильской впадины вдруг углубился разлом, вызвав сильнейшее цунами, смывшее с севера Курильск. Ужас, что творилось. Хм. Но нам опасаться нечего. Батискаф способен нырять и на 12 километров. Так что... «Пионер, это суша», – молвил звучатель. «Проверка связи». «Суша, это Пионер», – мужественным голосом ответил Эдуард II. «Глубина 7070 метров. Скорость погружения 1,4 метра в секунду. Температура за бортом плюс 2 градуса. Все системы работают нормально». «Повторите», – невозмутимо передала суша. Талия закусила губку, чтобы не выдать улыбку. А батискаф по-прежнему скользил вниз с сильным дифферентом на нос, как на салазках с горы. «Глубина 10 850 метров, скорость погружения 0,26 метров в секунду, температура за бортом плюс 27». Пионер опускался в манере падающего листа, медленно и плавно, хотя восходящее течение ощутимо покачивали батискаф. «Отчего так тепло?» – пробормотала Инна. «Прямо как на Чёрном море летом». «Скоро увидите», – заворчал Эдуард II. Наташа внимательно посмотрела на него. Спина напряжена, пальцы нежно ласкают рычажок джойстика, и вода за смотровыми окнами помутнела. «Держитесь». Пионер резко вздёрнул корму, его закачало с борта на борт, одновременно вращая против часовой, а в свете прожекторов набухали клубы тёмной взвеси. «Чёрные курильщики», – ахнула Ивернева. «Они самые», – оскалился пилот. «Добро пожаловать в долину дымовых труб». Оранжевый столбик глубиномера подполз вплотную к отметке 11 тысяч метров. «Глубина 10 960 метров», – оповестил синтезатор бортового компьютера. «Температура за бортом 70 градусов Цельсия». «Ого!» – ухнула Инна. «Считайте, что мы постучались в ворота ада», – оскалил зубы Эдуард II. «Да, натоплено тут порядком. Мало того, слышите, как моторы воют? Тут как бы и не вода кругом, а концентрированный рассол. Такой куда тяжелее нормальной морской H2O. Ниже нам не погрузиться, вытолкнет как поплавок. Спустим октябрёнка». Он тревожно оглянулся, закидываясь румянцем. «Девушки, вы того, лучше сотрите, ладно? Мы его так только среди своих называем». Девушки закивали дуэтом, а под их стройными ногами что-то тихонько лязгнуло. В днище раскрылся люк, и на свет прожекторов выскользнул подводный беспилотник, смахивающий на желтую торпеду, короткую и пузатую. Блеснул, разматываясь, тонкий провод из оптоволокна. «Глубина 11 080 метров», – бубнил пилот, считывая телеметрию. «Температура воды 257 градусов». «А видео можно будет переписать?» – жадно спросил Эдуард I. «Пол-литра», – фыркнул Эдуард II, отставляя большой палец и мизинец в известном жесте. «И хоть видео, хоть аудио». «Шучу, чего бы и нет, перепишешь». «Дно». Октябрёнок оскользил по над самой поверхностью, покрытый комковатым рыжим намётом. По дальности дыбились конусы и хрупкие башни черных курильщиков. Перегретая вода из недр земной коры, до предела насыщенной солями металлов, фонтанировала клубящимися султанами и впрямь походя на шлейфы черного копотного дыма. Но даже здесь в водянистом пекле плодилась и размножалась жизнь. Целые груды неказистых раковин с наростами и гребнями на створках копились у трещин, бурлящих сероводородом. Повсюду колыхались полупрозрачные бактериальные маты, бесчисленные скопления мельчайших экстремофилов, смахивавшими на студенистые ворохи волос и пуха. «Ай!» – Инна коснулась смотрового окна и отдернула руку. «Не обожглась?» – с тревогой спросила Наташа. «Да нет, вроде», – неуверенно пробормотала дворская. «Все засняли», – нетерпеливо осведомился Эдуард II. «А то октябрёнку надоело греться». «Все, что могли», – с чувством выдохнул Эдуард I, опуская камеру, и льстиво заметил. «Но по оптоволокну качество лучше». «Так, еще бы». Самодовольно хмыкнув, пилот склонился над боковой консолью. «Сейчас, только пробы возьмем. «Левицкий», – цикнула Наташа. «Да чё я-то?» – обиженно вскинулся режиссента. «До этого куряки метров 100 или 200. Как я сниму?» «Да все нормально», – проворчал Эдуард II. «Октябрёнок поделится. Гляньте, какая картинка четкая. На экране было хорошо видно, как манипуляторы беспилотника, сложенные втрое, развернулись и аккуратно зачерпнули донные отложения. «Ага, сейчас», – бормотал глубоководник. «Еще саму трубу клупнем». Левицкий навел камеру на Эдуарда II, но тот даже не заметил оказанного ему внимания. Управляя октябрёнком, он отрывисто комментировал. «Курильщики извергают геотермальную и винальную воду, разогретую до 400 градусов. Она не кипит только потому, что давление здесь 1100 атмосфер». «А почему она такая черная? Дрогнувшим голосом спросила Инна и поднесла микрофон пилоту. «Это все сульфиды металлов», – натужно выдавил тот, будто на своем горбу тащил беспилотник. «Геотермальный кипяток сливается с холодной океанской водой и сразу выпадают соли железа, никеля и меди, а они окрашены в черный. Потом водичка еще сильнее остывает, до 300, до 250, и тогда уже выпадают сульфиды цинка и марганца, которые белого цвета. Видите, вокруг конуса все будто грязным снегом усыпано. Сейчас». Взяв пробы, глубоководник повеселел. «К всплытию готовы?» – громко спросил он. «Ага», – радостно ответила Инна. «Октябрёнок, домой». Вернув на место малолетку, батискаф медленно поднялся над долиной дымовых труб, качаясь в восходящих потоках. И тут прорезался голос сверху. «Пионер, это суша! Пионер, это суша!» – нудно бубнил звучатель. «Ответьте!» «Суша, это пионер!» – подхватился пилот. «У нас все в порядке!» «Уф, почему молчали?» «Да не слышали мы. Здесь сильнейшая конвекция. Возможно, ультразвук просто не доходил до нас». Эдуард II, словно заглаживая вину, быстро добавил. «Приступили к всплытию». «Понятно», – вздохнула суша. «Эдик, отставить всплытие. Балласт еще не сбрасывали?» «Нет, а где-то на границах бездны Тускароры терпит бедствие еще один глубоководный аппарат. Мы сами вот только что узнали об этом. Помнишь, когда на вертушке подлетали, паре миль от нас красная посудина болталась? Ты ее еще траулером обозвал. А это судно сопровождения батискафа «Дипси Челленджер». На нем сам Джеймс Кэмерон спускается. Спускался. Завис. Опуститься никак, сварится. И подняться не может. Заклинило замки на бункерах с балластом. «Понятно», – забормотал пилот. «А с кислородом у него как?» «Часа на 4 должно хватить». «Понятно. Переключите этот их траулер на меня. Достанут они?» «Да должны», – оживились на суше. «Радиус действия 30 километров». «Понятно. Конец связи». Эдуард второй криво усмехнулся и подмигнул Наташе. «Везёт вам, как утопленницам». Тот же день, чуть позже. Кирибати, ПМТО, Табитиоа. Сапсан летел над океанскими валами в неумолчном рёве и брызгах. Пенная дорожка, взбитая реактивными выхлопами, утягивалась до горизонта. У Вайткуса захватывало дух от полёта над волнами. Авиалайнер мчится вдвое быстрее, но его бешеная скорость не ощущается. А здесь блещущие волны накатывались, утекали под заострённый нос. 500 км в час. Сапсан пересёк экватор, и командир заглушил первый и шестой двигуны. Экраноплан чуток просел, почти касаясь днищем пенных гребешков. «Подгребаем!» – крикнул Киврин, оглашая анфиладу отсеков вдоль низковатой палубы. «Это!» – внушительно начал Арсений Румуальдович. «Не ори, не дома. И дома не ори». «Поорёшь там, как же!» – Натаха живо утихомирит. Корнеев сумел обогнать Володьку в тесном центральном проходе и подпустил ехидцы. «Выйдешь на пенсию, напишешь записки подкаблучника». «Ой, а сам-то? Я хоть напишу, а тебе Ядзе не даст». Скажет, только под моей редакцией. Пока Витёк мучительно искал достойный ответ, Ваткус примиряюще захмыкал. «Все мы немного подкаблучники», и тяжко вздохнул. «Ходовая», – отглом донёсся голос командира Сапсана, кап-3 Пьянзина. «Есть, ходовая. Удерживать курс корабля». «Вас понял, курс 45 удерживаю». Плоские атоллы почти не возвышались над волнами и узнавались визуально лишь по рядам лохматых кокосовых пальм. Затем из вод поднялись здания, аккуратные сборные коттеджи, плоские ангары и цеха местной фабрики, выстроенные спецами за рубеж строя. Последними проявились корабли. На рейде в лагуне стоял Тавгр Минск. С его палубы поблескивал строй Яков-141, выглядевших издали лакированными модельками самолётиков. А вот самый здоровенный корабль даже не пытался зайти во внутренние воды Табитюа. Большой атомный разведывательный корабль «Урал» дрейфовал в океане, светясь белыми сферами, прячущими РЛС. Картинка. Движимый двумя моторами из шести, Сапсан плавно приводнился, сбавляя скорость до пешеходной. Большой минус экраноплана, как, впрочем, и судна на воздушной подушке, паршивая манёвренность. Его не развернёшь на месте, а в поворот надо вписываться загодя, по широкой дуге. Впрочем, неумеха и на велике не свернёт, а человек умелый справится со всем, что движется. Со свистящим рокотом Сапсан рассекал голубые воды лагуны. Глухой гул реверса и летучий корабль отшвартовался, со скрипом потёршись носом о вывешенные кранцы. «Иа, ора, на!» На пирсе запрыгали молодые зубастые парни в одних шортах, смуглые и босые. «Иа, ора, на!» Выглянув из люка, Ваткус помахал в ответ, вызвав у местных взрыв энтузиазма. «Арсений Румуальдович», – трубно взревел командир экраноплана, слегка заплывший атлет. «Объявляется перерыв на заправку, профилактику и чекап. Часика 3 можете погулять, соблазнить хорошенькую вахине или налопаться манго, они тут дюжа сочные». «Вахине?» – ухмыльнулся Арсений. Переждав обильную порцию гогота, он услыхал жизнерадостный ответ Пьянзина. «Само собой, местных красавиц не сравнить с русскими красавицами. Зато они очень покладистые и совершенно не капризны. А наши их просто обожают. Водят повсюду и лопочут. Мы… как же они себя называют? Экскурсоводы? Нет. А, гиды. Вертят попами и… Мы гиды. Хе-хе». Подумав, Ваткус переоделся в тропичку и сошёл на гостеприимный берег. Давненько его не водили на экскурсию.